Глава пятая. Стас. Как же меня все достали. Это богом забытое место, куда меня занесло в командировку. 5 часов дороги. Тупые клиенты, которые не понимают, что им грозит крупная неустойка. Теперь еще и это. 5 часов кружу по району и никак не могу найти отель «Аврора», где мне секретарь забронировала номер. Сколько ни ввожу в навигатор адрес, выдает мне какую-то хрень. Улица есть, 2 соседних дома тоже в наличии, а вот нужного здания нет. И где искать этот чертов отель? Когда же наконец-то я увижу нужную вывеску? На улице темень, глаза слипаются, желудок урчит уже 2-й час кряду, силы на исходе. Усталый морально и физически. Как же я ненавижу подобные командировки в периферию. Ведь говорил же отцу, не связывайся с непроверенными фирмами. Но кто ж умные советы слушает-то? «Сынок, так мы никогда не расширим рынок сбыта», усмехался мой родитель, когда я 3 часа пытался переубедить его не ввязываться в сомнительные аферы. «Так мы только наживем себе лишнего геморроя», ворчал в ответ и злился, хотя ни то, ни другое так и не повлияло на решение отца. И вот итог. Через 2 года вроде как плодотворного сотрудничества, отсрочка платежа, затем 2-я и 3-я, а теперь еще и судебное разбирательство по этому поводу. Конечно же, суд мы выиграем. Даже искать лазейку в законодательстве не придется, но все равно это редчайший геморрой, который внезапно свалился на мою бедную голову. Один ведущий юрист валяется в кровати с температурой под 40, 2-я попала в больницу на сохранение, а 3-й пропадает в суде 2-ю неделю подряд. И кто, как не Стасик, должен теперь исправлять косяки Крестовского Андрея Сергеевича, то есть моего отца? Бесит все. Достали, сил нет. 8-й раз еду по проспекту в 1 сторону и в 9-й возвращаюсь обратно. Где же эта чертова Аврора, будь она неладна? Я зол, раздражен. Не совсем адекватен и даже готов кого-нибудь убить. В переносном смысле, конечно же, но разорву любого, кто встанет на моем пути. На светофоре начинает мигать зеленый, и я давлю на газ, чтобы успеть проскочить. Сейчас я не в том состоянии, чтобы останавливаться и даже ждать 1 минуту. Воздух дует в открытое окно. Рубашка липнет к телу, а я упорно высматриваю нужную вывеску. И не замечаю огромную лужу посреди дороги, на большой скорости пролетая через нее. Откуда она вообще здесь взялась? Конец августа, жара на улице и лужа. Как будто оазис посреди пустыни, не иначе. Однако боковым зрением выхватываю стройную фигуру девушки, которая отскакивает в сторону, так как брызги из-под колес окатывают ее с ног до головы. Господи, только этого мне не хватало для полного счастья. Все это происходит так быстро, что я не успеваю ничего придумать. Лишь резко давлю на тормоз, а спустя несколько секунд выхожу из автомобиля и направляюсь к незнакомке, стоящей на тротуаре. «Девушка, я прошу прощения», начиная первым, когда она поднимает на меня взгляд. «Честное слово, я не нарочно». Прикладываю руку к груди и улыбаюсь, пытаясь расположить ее к себе. Однако, судя по злобным взглядам, незнакомка не впечатляется моей речью, продолжая метать молнии в мою сторону. «И что смешного?» выдает довольно резко, переводит взгляд на номер моего внедорожника и спустя 5 секунд заканчивает. «Или у вас в Москве принято девушек водой из луж обрызгивать?» Надо же, вот это сюрприз. Впервые встречаю девушку, которая бы разбиралась в номерах машин. Все мои знакомые женского пола считают, что циферки должны быть красивыми, например, 3 семерочки или 3 троечки, и даже понятия не имеют, что сбоку пишется номер региона. А тут незнакомка прямо восхищение вызывает, несмотря на ее немного хамоватый тон и злобные взгляды. Вообще-то я извинился. С моего лица спадает улыбка, раз девушка ее не разделяет. Вообще-то надо на дорогу смотреть, а не по сторонам ворон ловить, чтобы потом не извиняться. Копирует мой тон, вызывая еще больше раздражения. Даже не могу сказать, симпатичная она или нет. Лицо забрызгано грязной водой, как и светлые шортики с маечкой. Фигура у незнакомки отличная, что мой наметанный и цепкий взгляд мгновенно оценивает, несмотря на грязную одежду. А вот с характером полная засада. Хотя, может, это я ей просто не понравился. Обычно подобное случается редко, но всегда ведь бывают исключения. Девушка-блондинка, и при других обстоятельствах она, скорее всего, вызвала бы у меня интерес к своей скромной персоне. Я бы непременно укоротил ее длинный язык другим способом, чем упражняться в остроумии. Однако именно сейчас незнакомка дико раздражает, и нет никакого желания с ней любезничать. Но необходимо взять себя в руки, так как кроме нее на улице никого нет. А мне очень нужна ее помощь. «Не подскажешь, как проехать в отель «Аврора»?» Решаю я сменить тактику, иначе мы будем пререкаться до посинения и пытаться уколоть друг друга побольнее. «На навигатор денег не хватило?» Фыркает в ответ блондинка, вытирая тыльной стороной ладони грязную воду с лица. «А тебе вежливости не учили?» Я все-таки не сдерживаюсь и хамлю ей в ответ. Или в периферии этикет уже отменили? «Куда нам до столицы?» Без раздумий отвечает блондинка, чем вызывает у меня очередную улыбку. «Мы тут все бездари, неучи и невоспитанные грубияны. Не знаем, как пользоваться вилкой с ножом и даже понятия не имеем о том, как вести светские беседы». «Послушай, крошка», прерываю ее пламенную речь, так как девушка меня уже достала конкретно. «В любой другой раз я готов поупражняться с тобой в остроумии, но только не сейчас. Мне действительно нужно попасть в этот чертов отель». Замолкаю, а девушка пристально смотрит мне в глаза и тяжело дышит. Грудь ходит ходуном, и я периодически бросаю на нее взгляд. «Жаль, что у нас не будет возможности встретиться еще раз. Я бы обязательно укротил твой нрав. А еще проверил, на что ты способна, крошка». «За углом и направо», — кивает блондинка в противоположную сторону от моего последнего направления. «Я там уже был», — тяжело вздыхаю и не отвожу от нее взгляда. «Отель за углом находится», — блондинка протягивает вперед руку. «Проезжаешь один дом», — тычет пальцем в нужном направлении, — «и за магазином Антошка сворачиваешь во двор. Там и будет твой отель». «Спасибо», — легонько киваю, наблюдая, как девушка демонстративно проходит мимо меня и направляется к пешеходному переходу. Если честно, даже желания подвозить ее нет, как того требуют правила этикета или хотя бы элементарная вежливость. Пусть идет лесом, мне все равно. 2 дня, и я свалю из этого богом забытого места. И очень надеюсь, что блондинку я больше не увижу никогда в жизни. «Она хорошенькая», — вопит мой внутренний голос, который крайне редко дает о себе знать, но иногда так раздражает, что никаких сил не хватает с ним бороться. «Заткнись», — фыркаю, уже сидя в машине. «Как же вы меня все достали!» Бью по рулю, однако через пару секунд беру себя в руки. Сейчас не время и не место проявлять эмоции, как раздражаться еще больше из-за язвительного тона незнакомки. «Адрес отеля есть, номер забронирован, и скоро я смогу принять ванную, поесть и расслабиться, выпив пару глотков виски или бренди. Резко трогаюсь с места, проезжаю вперед несколько метров, разворачиваясь, пересекаю двойную сплошную и направляюсь к углу дома, куда мне указала блондинка. Боковым зрением наблюдаю, как девушка стоит на светофоре, чтобы перейти дорогу. Лицо сосредоточенное, довольно серьезное и все еще грязное. Думаю, все-таки она симпатичная. Не знаю, зачем мне это нужно, но почему-то хочется обратить на себя внимание блондинки. Не сдерживаю порыва, сигналю. А после с улыбкой на лице салютую незнакомке. Согласен, глупо и по-детски. Но хоть так немного подниму себе настроение.